как сон пред тобой, я как сон голубой, задремавший на синем цветке. Я как шорох весны, я как вздох тишины, как тростник, наклоненный к реке. Я как легкий ковыль, как цветочная пыль, каждый миг и дышу, и дрожу. Я как летняя мгла, что светла и тепла, и тебе все без слов я скажу. Был у Юрия Михайловича один несомненный дар. Он умел молчать легко и приятно, и это делало разговор с ним всегда интересным и значительным. Прямых, определенных и в своей определенности всегда немного резких «да» и «нет» он не любил в разговоре и заменял их спокойной и ласковой улыбкой. Свое мнение высказывал осторожно и нехотя, и больше предпочитал слушать других. Казалось бы, при этом качестве своем он должен был представляться товарищем загадочной натурой, человеком скрытным, ушедшим в свои сокровенные переживания, а выходило почему-то наоборот. Все в полку, кончая молоденькими, только что произведенными подпоручиками, были убеждены, что знают его насквозь, знают гораздо лучше, чем самих себя. Ибо каждый для самого себя был только путаницей сложных, меняющихся настроений, неожиданных мыслей, внезапных переходов, изломов и скачков. А Юрий Михайлович всегда оставался ровен, спокоен и ясен. И также ясна, проста и понятна была его жизнь с красивой, любившей его молоденькой женой. Когда какой-нибудь поручик проигрывал в карты или в пьяном виде устраивал дебош, после которого стыдно смотреть даже в зеркало, он непременно шел к Пушкареву посидеть и образоваться. И сидя, и образуясь понемногу, он уже начинал видеть возможность новой жизни. А на Юрия Михайловича смотрел с некоторым великодушным сожалением, сравнивая бездны своей души с его ясной плоскостью. И думал: «Экой ты, брат, ясный». И в это солнечное утро Юрий Михайлович был приятно молчалив и ясен. Разве только особенным светом глаз выдавал свое радостное, все растущее волнение. И, как всегда это случалось, его видимое и ровное спокойствие передалось жене, Татьяне Алексеевне. Зажгло светом и ее красивые черные, слишком блестящие глаза, немного по-азиатски приподнятые к вискам. Чему ты улыбаешься? Да так. Представь, всего несколько минут назад меня мучили остатки глупых, нелепых снов, каких-то ужасных видений. А побыла с тобой, и уже не могу ни понять, ни вспомнить, что страшного было в них. Возьми чай. Она передала стакан и с любовью посмотрела, чтобы не обжечь, на смуглые, твердые, никогда не дрожащие пальцы мужа. Отлично. А в том, что ты говоришь, нет ничего странного. Просто ты только что окончательно проснулась, и сны удалились сами собой. Нет, дело совсем не в этом. А в чем же? А в том, что ты, Юра, обманщик, гипнотизер. Как это? Да-да, не смейся, ты просто фальшивый человек. Когда я с тобой, мне кажется, ничего не может случиться. А ведь это же неправда. Ведь всегда что-нибудь может случиться. И сейчас я вовсе не хочу быть спокойной. Это же просто глупо. Не вижу никакого повода для беспокойства. А я вижу. Только не говори, как всегда, что я напрасно тревожусь и тому подобное. Я недаром заговорила о снах. Знаешь, что я сегодня видела? Угу. Как будто дом этот наш вовсе не дом, а какой-то отрезанный от мира остров. Со всех сторон шумит океан. Я смотрю на волны и жду тебя, потому что... И уже стараюсь взволновать себя. Вернуться к потерянным ощущениям страха и беспокойства. Она стала припоминать и рассказывать, немного сочиняя свои темные сны. Но страх не возвращался. И чем глубже было спокойное внимание Юрия Михайловича, тем явно несообразнее и незначительнее становились убедительные сны. Точно ребенок, который долго рассказывает взрослому вздорную, самим сочиненную сказку, и вдруг, видя толстые волосы на бороде, большие, ласковые, внимательные, но безнадежно умные глаза, сразу обрывает. Ну, я не могу так рассказывать. Не хочу больше рассказывать. Не могу. Нет, Юра, ты сегодня еще хуже, чем всегда. Ты слушаешь и как будто вовсе не слышишь, о чем я говорю. Невозможный ты человек. Изверг. Но еще не отзвучали ни ласковые слова, как всю ее залило чувство совсем необыкновенного, острого, почти мучительного счастья. Покраснев до самых плеч, белевших в вырезе платья, она закрыла лицо руками и склонилась к столу. Не взглянуть, ни слова промолвить она не могла бы теперь ни за что в мире. А сердце билось все сильнее и томительнее в ожидании первого слова, которое произнесет он, и это будет невыносимо, первое слово. Но он, необыкновенный, как ее счастье, не сказал ничего и только осторожным и тихим поцелуем прикоснулся к ее снова побелевшей шее. Я хотел бы тебя заласкать вдохновением, чтоб мои над тобой трепетали мечты, как стремится ручей мелодическим пением заласкать наклонившихся лилий цветы. Чтобы с каждым нахлынувшим новым мгновением ты шептала опять: «Это ты, это ты». Я тебя обожгу поцелуем томительным, несказанным, одним поцелуем мечты, и блаженство твое будет сладко-медлительным между ночью и днем у заветной черты. Чтоб, закрывши глаза, ты в восторге мучительном прошептала: «Опять, ах, опять, это ты». Потом время побежало быстро. Пошли сборы, одевания. Юрий Михайлович сам, как всегда, своими твердыми, смуглыми пальцами застегнул жене на спине блузочку. Он же ее и расстегнет, когда вернется. Но что бы ни делалось вокруг, чувство необыкновенного счастья не оставляло Татьяну Алексеевну, укрепилось твердо, стало чувством самой жизни. И что бы ни случилось теперь, упади Юрий Михайлович на самых глазах ее, и тут бы она не поверила ни в смерть, ни в печаль, ни в роковое одиночество свое, утверждением вечной жизни. И отрицанием смерти было счастье. И не бывает счастья другим. И как всегда, уходя из дому, Юрий Михайлович забыл зайти проститься с ребенком. И как всегда, жена напомнила с упреком и повела в детскую. Каждая дружная молодая семья создает свой домашний язык, и на их языке мальчик Миша, имевший отроду год и два месяца, назывался Тонтоном и пренебрежительно Тончиком. Никаким отцом Юрий Михайлович себя не чувствовал. И ребенок с своими короткими ножками, беспричинным восторгом и гениальностью, вызывал в нем только снисходительное удивление. Теперь Тон-Тон был заправлен в конусообразные креслица на колесах с круглым отверстием посередине, куда его вставляли. Когда Тон-Тон падал в какую-нибудь сторону, кресло катилось и не давало ему упасть. И это называлось «он ходит». Носило его по всей комнате, но иногда ему удавалось наметить свою цель и даже достигнуть ее. Ой, смотри, как здорово он освоился в этой штуке. Да чего же он забавен? Тебе смешно, а ему нисколько не легче, чем твоя авиация. И ты летишь только потому, что все время падаешь. Чем же он хуже? Правда, нисколько не хуже. А что, Тань, представь, если бы нашим пьяным по выходе из собрания давать такое же кресло, нельзя ни упасть, ни заснуть, на то ужасное положение. Не представлять не хочу, не люблю пьяных. Возьми же его на руки и поцелуй. И ты напрасно презираешь его и думаешь, что он ничтожество, любит только твои пуговицы. Он все понимает. Ну, иди-ка сюда, отважный и понятливый мальчуган. Осторожно, Юра, не подбрасывай так высоко. У меня сердце замирает. Ничего, пусть привыкает к высоте. Без полета какая жизнь? Правильно я говорю, Тончик. Все, хватит, ставь его на землю. Здесь надежно. А по-моему, ему понравилось. Ух ты, мой парень. Когда Юрий Михайлович с женой подъезжали на извозчике к аэродрому, голубая пустыня неба ожила. От горизонта поднимались и, развертываясь, точно ставя все новые паруса, медленно проплывали в зените округлые, сверкающие белизной торжественные облака. Будто ярче засверкало солнце, углубилась синева, и очарованием недосягаемости манили ее пролеты, бездны синие и наиглубочайшие всех темных бездн морских. И похоже было минутами на великолепный смотр, будто вышла из гавани целая флотилия судов, и, распустив сияющие паруса, гордясь, красуясь и затаив восторг, медленно проходит перед высочайшими взорами. Ой, не случилась бы гроза, как вчера. А то как же тогда? Вон, какая облачность. Нет. В облаков края точеные, видишь? Это значит, они скоро разойдутся. А тебе, небось, жаль? Тебе хочется подняться выше их, да? Ну, признавайся. Пушкарев внимательно и немного странно. Так ей уже потом казалось. Посмотрел ей в глаза. Я тебя люблю ужасно. На аэродроме уже был народ, и оживленно готовились к полету летчики. Давай сюда, Сережа, натягивай троса. Вот так хорошо. А что, трудно, нужно бензину привезти, что ли? Осторожней, смотрите, куда тащите. Слушаюсь, господин полковник. Привет, Вовка. Ты куда? Я сегодня на другом полечу, мой не готов. Тоже мне монтер называется. Давай. Летчики выдвигали машины из ангаров, проверяли, подтягивали металлические тросы. Кто-то яростно бронился в сарае, что опять привезли не того бензину. У капитана Кострецова забастовал по неведомой причине мотор, и он сам, ругаясь и торопясь, презирая смущенного монтера, развинчивал гайки и уже до самых глаз успел замазаться машинным маслом и нагаром. Но, в общем, все обстояло благополучно. Даже хорошо. И волновались, и высказывали недовольство только для того, чтобы оградиться от судьбы, не показаться ей слишком благополучными, умилостивить маленькими неприятностями для избежания большой и страшной. И для той же цели никто не хотел даже сознаваться, на какую высоту сегодня он рассчитывает. Уверял лживо, что немножко. И только про Пушкарева Все знали, что уже взявший несколько призов за точность спуска, нынче он намерен побить рекорд высоты. И что это удастся ему, никто из товарищей не сомневался. Привет, Юра! Привет, ребят! Здорово! Здорово! Батюшки! Татьяна Алексеевна! Татьяна Алексеевна, вы, как всегда, прекрасны. Здравствуйте. Позвольте ручку. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Мое почтение. Как настроение? Боевое? Боевое. Юр, я вот хотел посоветоваться. Можно тебя на минуту? Ага. Заговорили громче и веселей, и толпою окружили Пушкарева, оттеснив его постепенно от Татьяны Алексеевны. В другое, обычное время около нее всегда кто-нибудь оставался. Из вежливости или любви к женскому обществу и разговору. А теперь она стояла одна на зеленой примятой траве и улыбалась с мягкой женской насмешливостью. Было так естественно. И все же немножко смешно, что она, такая красивая женщина, стоит совсем одна, заброшенная. И никто в ней не нуждается. И никому она не интересна. А они собрались своей кучкой загорелых и сильных людей, смеются, сверкая белыми зубами, дружелюбно касаются локтей и плеч и ведут свой особенный, мужской, серьезный и значительный разговор. Как они любят Юрия. А ведь они еще не совсем знают, какой он благородный, какой прекрасный, какой необыкновенно милый человек. А если бы знали... Его нельзя не любить. Вдруг она перестала улыбаться. Снова до самого дна колыхнулась душа ощущением великого счастья, неизъяснимой радости, сердечной благодарности к тем, кто так его любит. И когда подошел к ней полковник Пряхин и стал говорить любезности, она уже сама послала его к мужу. А? Какая погода! Чудеса! Солнце! Павел Алексеевич! Пойдите к Юрию. Я уже с ним виделся. Что-нибудь прикажете передать? Я правильно понял? Нет. Просто пойдите к Юрию. И тут, глядя в блестящие влажные глаза, полковник Пряхин понял, что перед ним сумасшедшая от любви, от гордости и от счастья женщина. И ему сделалось страшно. И единственный раз за всю свою жизнь он почувствовал обманчивую призрачность солнца, земли, на которой так твердо стоят его ноги, и всего, в чем живет человек. Странно, правда. Интересно. Да. Уже разошлись все, и начались полеты. Когда Юрий Михайлович подошел к жене и взял ее за руку. Прости, Танечка, я совсем оставил тебя. Но не забыл. Ничего, я рада. О чем вы смеялись? Я рассказал им о кресле. Мы после собрания для пьяных. А я думала о другом, Юра. Они очень любят тебя. Я их люблю. Смотри, Тань, рыба идет сюда. Сегодня с ним творится что-то ужасное. Он первый раз участвует в состязаниях. Поговори с ним. А ты? Мне ведь уже сейчас. Ничего, я рада. Поговори с ним, Юра. Но Рымба, пухлый офицер с рябым, безволосым, блестевшим от пота, но бледным лицом, уже сам подошел к ним. Его глаза с глубочайшей верой и трагической серьезностью смотрели на Пушкарева. Ну что, брат, волнуешься? Вот что, Юра... Нет, Юра, скажи серьезно, как честный человек. Ничего, а? Нет, погоди, ты серьезно. Как честный человек, Юра? Ничего, все хорошо, лети. Да? Ну, спасибо, спасибо, друг. И Рымба трижды крепко, словно христосуясь, поцеловал Юрия Михайловича. А на Татьяну Алексеевну посмотрел, как на союзницу. И в ответ на ее улыбку тихо, продолжительно и приятно вздохнул. Так-то, видите, какое дело. Ой, ну... Счастливо вам, счастливо! Давай, счастливо! Счастливо! Татьяна Алексеевна смотрела ему вслед и, продолжая улыбаться, почувствовала, что муж внимательно, упорно и близко смотрит на ее щеку, на профиль черных ресниц, на улыбающиеся губы, и почувствовала теплый ветер, свежо и мягко прошедший по глазам. И это было счастье. Я люблю тебя ужасно. Юрий Михайлович осторожно коснулся ее руки выше локтя, где она была горячая и под тонким шелком совсем близкая. И рука в этом месте стала счастливая. Но и тут не обернулась Татьяна Алексеевна, как будто ничего не слыхала. И только улыбка тихо сошла с лица. И стало оно покорным, робким и для самой себя милым. Любовью мужа любила она себя в эту минуту. И так чувствовала себя всю, как будто есть она величайшая драгоценность, но страшно хрупкая, но чужая. Надо очень беречь. И трава зеленела, прекрасная земная трава. И ветер веял, обвивал свежо и мягко обнаженную шею. И совсем далеко шагал нескладный рымба. И трепыхались цветистые флаги на трибуне. Хотели оторваться от древка. Взвивались и мягко падали. Ветер, кажется. А, Юра? Татьяна Алексеевна обернулась к мужу. Он смотрел на нее. И глаза его сияли. Да, тебя я знаю, знаю. Ты из рода королей. Ты из расы гордых скальдов, древней родины твоей. Ты не чувствуешь, не знаешь многих звуков, многих слов, от того, что в них не слышно дуновение веков. Но едва перед тобою молвишь беглый вещий звук, тотчас мы с тобою вместе, мы в один замкнутый круг. Между мною и тобою веет возглас навсегда. Ты забудешь? Невозможно. Ты ко мне вернешься? Да, да, тебя я знаю, счастье. Ты, рожденная волной, вот я связан царским словом. Помни, помни, будь со мной.